8 июня Перуанское общество дружбы и культурной связи с Кореей выступило с заявлением, а 8 и 9 июня национальный председатель Нигерийской народной прогрессивной партии и член кредитного комитета Нигерийской народной демократической партии, являющийся председателем общества Нигерийско-корейской дружбы, опубликовали пресс-заявления. Они осудили южнокорейских правителей, которые заманили и похитили целую группу северокорейских девушек.